Глава 30. Подобно солнцу. Я сидел на краю кровати, и мы говорили. Вернее, говорила Нелл. Я только сидел и слушал тихую, печальную музыку ее голоса. Она рассказывала мне о своем отце, о том, как он после казни ее матери погрузился в работу, спеша каждую ночь на помощь больным и больше не задерживаясь подолгу в опустевшей постели. Трагедия их семьи отразилась болью в моем сердце и настолько потрясла меня, что я пустил слезу. «Вот так раз», — пробурчала Нелл Борроу, — «а что вы делаете, доктор Джон, чтобы отвлечься от повседневных забот?» «От забот?» — выдавливая улыбку, я вытер слезы рукавом. «Ничто меня не тревожит, если я занят работой. Ваша мать волновалась о чем-нибудь, когда ухаживала за садом?» «У нее...» — она задумчиво улыбнулась. «Было 200 разных трав. Они требовали много внимания. Если бы жизнь состояла лишь из труда, и мы могли бы работать, не покладая рук...» «Тогда печаль была бы неведома некоторым из нас». «Как и радость!» — бросила бы в ответ моя мать. Не понимала она пьянящего удовольствия науки. «Ей было так спокойно в своем саду», — продолжала Нелл. «Оттуда видно всю землю до самого моря, а с другой стороны поднимался холм святого Михаила и парящие вершины аббатства. Рай да и только! Авалон!» Я вспомнил о своем небесном саде, с его созвездиями, похожими на цветники, едва различимая симметрия которых вызывает во мне чувство более глубокое, чем сама ночь. «Вы по-прежнему ухаживаете за садом?» «Да, по мере сил. Теперь там осталось меньше половины былого разнообразия трав. Раньше, до падения аббатства, монахи помогали ей, даже аббат. Бывало, он приходил, и потом они подолгу гуляли в полях и вдоль болот у реки, собирая растения». Я слушал ее рассказ и словно видел блестящую гладь реки, мерцание водных лент у границ летних полей, голубоватый туман, плывущий по воздуху, как привидение с далекого моря. «И мастер Лелан тоже бывал там». Я поднял глаза. «Джон Лэланд? Джон Лэланд! Антиквар!» Я ущипнул себя за ногу, чтобы убедиться, что я еще не перешел в другую сферу. «И составитель карт, топограф». «Джон Лэланд работал с вашей матерью и аббатом?» «С аббатом нет. Настоятель, кажется, сторонился его. Он приходил иногда и ходил на прогулки с мамой. Бедный господин Лэланд!» Нелл вздохнула, и вздох печали создал вокруг нее полотно теней. Ее тело замерцало бледным светом на фоне бурых лесов на том полотне, и мне пришлось отвести взгляд. Не знал, что Лэланда интересовали травы, только древние манускрипты да устройство земель. «Так это было не в первый приезд Лэланда в город». «Он возвращался». «Я знаю, после роспуска монастырей». «Роспуска». Слово сорвалось с губ и зажурчало, словно звонкий ручей по камням. Я пригнулся и подставил под ручей пальцы. «Я помню, как мастер Лэланд приходил в наш дом. До сих пор вижу его выбритое лицо, скуластое, как римская статуя. Помню, как он кричал: „Вы не понимаете, теперь я принадлежу самому себе“. Все время повторял это». Что он хотел этим сказать? Был ли он в здравом уме? Ведь откуда мне знать? Я была только ребенком, только ребенком. Мое внимание приковали свечи. Маленькие тугие языки пламени слились в единое тело, похожее на полную золотую луну, и я почувствовал, как раздувается сердце в моей груди, словно бутон кроваво-алого мака, готового вот-вот раскрыться. «Стой! Боже мой! Надо подумать! Я поднял глаза, простое движение, кажется, заняло у меня уйму времени. «Вам известно, что Джон Лэланд в конечном счете сошел с ума?» Меня повело в бок, и я ухватился за ближайший столбик кровати. Говорили, будто он много на себя взял и разум не справился с нагрузкой, задачей составить карты всего государства. Мне известно лишь то, что мой отец не доверял ему. Говорил, что в первый раз он приезжал, чтобы забрать сокровища, а во второй — нашу землю. Камень в моей руке шевельнулся. Отец говорит, что в последний раз Лэланд приезжал, чтобы повидать бывших монахов аббатства. Он разыскивал их. «Лэланд?» Я раскрыл руку, камень лежал неподвижно. Только они не желали иметь с ним дело. Частично возлагали на него вину за убийство аббата Уайтинга. «Чего он хотел от монахов?» Вопрос, кажется, попал в самую точку. «Что могли знать монахи?» Я потянулся за ответом, ствол яблони жестко уперся в мое плечо. «Не знаю. Как не знаю и того, что было нужно ему от моей матери. От сокровищ давно не осталось следа». Я пытался разглядеть выражение ее лица, но оно пряталось в кромешной тьме. Нел удалялась все глубже в кольцо деревьев и кустов, все дальше от света луны. Камень в моей руке ворочался и раздувался, как жаба. Не осталось следа. Я обхватил рукой ствол дерева. Дьявольский холм во всем своем холодном величии вырастал передо мной из бурого густого тумана, и небо кружило в водовороте над его башней. И вдруг ночь была уже не ночь, но и не ясный день, просто темнота над моей головой, биение черных крыльев. Я поднял глаза. Небо наполнилось каркающим вороньем, а вдали человек грузно спускался ко мне по склону холма, слегка покачиваясь из стороны в сторону. «Когда, Лэланд?» Крылья ворон заглушили слова, и я отвернулся, прикрылся руками от разъяренных птиц, роящихся вокруг меня со всех сторон. Но вороны вдруг налетели на меня, клевали мне руки, рвали плоть, пытаясь добраться до глаз. И я закричал и повалился лицом на мокрую землю и словно сроднился с ней. Я лежал. Часы улетали в вечность, а подо мной все та же жирная почва, рожденная гниением мертвых тел, основа для ростков новой жизни. Я долго думал об этом, размышлял о дивном плодородии земли, пока не заметил, что вокруг меня тишина, мрачное гнетущее безмолвие, которое в конце концов заставило меня обернуться, и предчувствие не обмануло меня. Надо мной стоял Мартин Лидгоу. Он смотрел на меня недоуменным взглядом, сомкнув руки на животе, чтобы удержать блестящие кишки в кровавом бульоне. Я попытался отвести взгляд и не смог. Тело не подчинялось мне. Теперь я знал наверняка, что это я. Я убил его, отправил на смерть, умертвил его, как Кейт Бёрроу убила мальчишку из Сомертона. Две родственные души, колдун и ведьма. В поисках знания мы призываем мрак ночи. Виновен. И пытался с помощью магии убить или причинить серьезный вред ее величеству. Изо всех сил я пытался вздохнуть. «Не двигайся», — сказала она. — Не двигайся, Джон! — Увести его! Руки связаны сзади. Спина прижата к столбу. Ржавый железный обруч сдавил мне грудь. В воздухе показался сизый дымок, предвестник беды. И вот я уже чувствую запах старой соломы, слышу волнующий кровь треск сухих веток, подернутых первым огнем. Ересь! Ядовитые газы проникли в горло, и мне уже не вздохнуть. Не могу даже прокашляться, ибо вокруг меня только дым. Хочу закричать. Но воздух наполнен удушливым газом, треском горящих сучьев и болтовней собирающейся толпы. Тонкая грань, доктор Джон. Солома быстро схватывается огнем и тихонько шипит. Клинок, Джон, клинок. Епископ Боннер появляется передо мной. монашеских одеждах и с широкой зубастой улыбкой мясистых губ, посмеивается, наблюдает, как огонь раскаляет кожу и пожирает одежду, медленно вытекая дымом из рукавов. «Тогда скажите-ка мне, доктор Ди, каким образом душа может приобрести божественность?» Его смех. Точно не стройный звон колоколов, а в воздухе слышится запах свиного жаркого, сочный и соблазнительный. «Через молитву», — прошептал я сквозь шипение жирных брызг, — «и страдания». Лучезарная улыбка Бонора затмевает пламя костра, и я опускаю глаза и вижу, одна рука обуглилась, кожа морщится, пальцы чернеют и рассыпаются пеплом. Я кричу изо всех сил, чтобы заглушить гул в ушах, рычание раскаленного воска, но крик не выходит наружу. Рот полон ядовитого газа, в глазницах от жара закипают глаза, и вдруг искры сыплются мне на голову, волосы вспыхивают огнем, и повсюду слышится гул. Иступленный восторг толпы знаменует славный момент появления адского гало. Голова колдуна охвачена безумством пламени и превращается в огненный шар, подобие солнца. Подобие солнца.